Глава 11. Блу. «Ты слышала?» Я едва могу разобрать слова Скарлетт, пока та поглощает очередную порцию картошки фри. Джулс поднимает взгляд от своего бургера. «Слышала что?» «Новенькая — это Блу, та, которая, по мнению Пандоры, мутит с царем Мидасом». Особенно больно слышать в голосе моей сестры волнение. Она живет идеей подняться по социальной лестнице, и для нее отношения с Уэстом звучат как сбывшаяся мечта. Шейн навостряет уши, продолжая подчищать с тарелки спагетти. Притворяется, будто ему неинтересно. «Черт возьми, а мне ты рассказала только о том, что записалась в школьную газету», отмечает Джулс, поворачиваясь ко мне лицом. Сделав глоток воды, я улучаю секунду на раздумье. «Верно, записалась. И хочу, чтобы вы знали. Там очень классно», — вру я. «На самом деле, мистер Данск, просто отстой. И пребывание в клубе становится еще более отстойным из-за того, что мне поручили вести спортивную колонку. А это значит, что мне придется проводить еще больше времени с Уэстом и компанией. Впереди веселые времена, а? Хватит нести чушь. Это правда?» — практически пропевает Джулс. «Ты что-то скрываешь от меня?» «Это не так. Лучший ответ, который я смогла придумать». Ее брови взлетают, она не купилась. «Очевидно, в будущем у нас состоится чертовски долгий разговор по душам», — решает Джулс. «А вот и нет. Только если вдруг не решу поделиться с ней тем, что в течение первой полной недели в Cypress Prep меня забулила группка элитных придурков. Но я знаю Джулс так же, как знаю Рикки. Я нарочно держу их обоих в неведении насчет происходящего в школе. Они никогда бы не допустили таких оскорблений в мой адрес. При первой же возможности они бы наехали на Уэста и его свиту, а потом весь мир рухнул бы на голову мне одной. Мне, а не тем, кто этого заслуживает. Нет уж, спасибо. Мириться с этим дерьмом не только неловко, но и не похоже на меня. В моей части города фамилия Райли – синоним вспыльчивого человека, способного наброситься на любого, кто по глупости встанет на пути. Я по натуре боец, до такой степени, что это чуть не стоило мне поступления в Cypress Prep. Но теперь я знаю, что поставлено на карту. Именно по этой причине я не высовываюсь и стараюсь не лезть ни в свое дело. Только Уэст меня не оставит. На этой неделе, в дополнение к истории с распечатанной статьей, меня толкали в коридорах случайные люди, запирали в кабинке туалета, а мой рюкзак исчез из шкафчика во время физкультуры, после чего снова возник на баскетбольном кольце. Детсадовские тычки, но все равно чертовски раздражают. Я смотрю на дядю Дасти, который нависает над нашим столиком. Он насвистывает какую-то старую мелодию, что доносится из музыкального автомата. Он устал от целого дня готовки на ногах, но все же умудрился собрать каждому из нас любимое блюдо на ужин. Мое лежит в пакетике рядом со Скар. Хочу насладиться им попозже. Ведь если я начну есть сейчас, то придется заканчивать смену в пищевой коме. Мало приятного. «Вам, ребята, хватит?» – спрашивает он. Шейн рыгает в кулак, прежде чем ответить. «Я обожрался». После этого он откидывается на спинку сиденья и кладет руку на живот. Он настолько похож на Рикки, что это пугает. «Такое мне слышать нравится», — добавляет дядюшка, проверяя часы. А потом его глаза снова встречаются с моими. «Вернись, пожалуйста, в свою зону, милая. Ты знаешь, скоро начнется аврал. К тому же Бекка и Джоанна сегодня не придут». «Уже бегу», — отвечаю я, поднимаясь на ноги. Скар, Джулс и Шейн следуют за мной, забирая со стола свои телефоны. Когда Скар берет пакет с моим ужином, я киваю. «Только не дай Майку съесть мой сэндвич», — предупреждаю я. «А если он это сделает, скажи мне», — вмешивается дядя Дасти. «Будет мне отличный повод надрать ему задницу. Почти 10 лет прошло с тех пор, как у меня был шанс». После этого он уходит, и мы вчетвером смеемся, ведь он говорит искренне. Как старший брат мамы, он никогда не ладил с отцом, и на то есть веская причина. «Сделай домашку, а потом приберись в своей комнате», — поучаю я Скар, когда она уже направляется к двери. «Но мне сегодня надо начать печь», — огрызается она. «Или ты забыла о завтрашней вечеринке?» «Конечно, забыла. Но я никогда об этом не скажу. Ведь распродажа выпечки для нее так важна. Вечеринка — еще одна причина для тебя закончить все сегодня вечером. Если я позволю тебе отложить, ты начнешь в воскресенье в полночь. Короче, сначала домашнее задание, потом выпечка. Договорились?» На этот раз я закатываю глаза, дергая за кончик ее розового хвостика. но она не возражает. «Если это задание по математике, я могу помочь», — предлагает Шейн. «Я свое сделал в классе». Сама мысль о том, что эти двое останутся наедине, заставляет мое сердце биться со скоростью света. И я задаюсь вопросом, как обломать этого парнишку, как проследить за ним отсюда, из закусочной, как, в конце концов, взять и заблокировать его член. Джулс видит, как я дергаюсь и вмешивается. «Знаешь что? Я побуду у вас дома, пока ты не освободишься. Так Скарс может получить нужную помощь, и у тебя не случится сердечного приступа», — добавляет она достаточно громко, чтобы я услышала. Я одними губами произношу сердечное спасибо. «Подождите секунду». Мы все оборачиваемся, когда дядя Дасти снова выбегает из кухни. «Чуть не забыл. Отнеси-ка это Рикки и вашей тете Карли», — говорит он с теплой улыбкой, протягивая Шейну два упакованных контейнера. «Если у тебя другие планы, не забудь сначала заехать домой и завести. Тут все свеженькое, горячее». «Я об этом позабочусь», — обещает Джулс. «Спасибо, Дасти». Шейн вежливо кивает, и дядюшка возвращается на кухню. «Увидимся. Думаю, освобожусь не слишком поздно», — добавляю я. Они машут мне на прощание, и я смотрю вслед, пока ребята не покидают стоянку, затем проскальзываю за прилавок. Дядя Дасти наводит последние штрихи, а я облокачиваюсь на перегородку между кухней и залом. Он ловит мой взгляд и сверкает улыбкой из-за своей золотистой бороды, такой большой, что я часто поддразниваю его, говоря, что ее оросили слезы волшебных крошечных людишек. Дасти высокий, широкоплечий, да и вообще выглядит так, словно запросто мог бы пробить человеком стену, если бы захотел. Однако, когда дело касается меня, Скарлетт и даже Хантера, наш дядюшка становится очень милым и добрым. Человеком, который однажды на самом деле снял последнюю рубашку ради незнакомца. «Могу я что-то для тебя сделать, Блу-Джей?» — спрашивает он, мастерски маневрируя лопаткой. «Ох, он такой выпендрежник!» Пожимаю плечами и улыбаюсь в ответ. «Если принимаешь просьбы, то я хочу яхту со спрятанным внутри миллионом баксов». Его улыбка превращается в тихий смех. «Что ж, не ты одна. Когда найдешь мифического джинна, который эти желания исполняет, укажи ему в мою сторону». Над дверью снова раздается звоночек, завершая наш разговор. Дасти бросает взгляд через мое плечо, а затем возвращается к картофельному пюре. Я подтягиваю фартук и направляюсь в зал, чтобы поприветствовать вошедших клиентов, но останавливаюсь как вкопанная, когда, наконец, вижу, кто эти клиенты. Мой первый порыв — сжать кулаки, а потом хорошенько замахнуться. Уэст одаривает меня злобной ухмылкой. Как, черт возьми, он узнал, где меня искать? Группа из 20 с лишним человек идет к столикам, выстроившимся вдоль окна, но не Уэст. Он твердым, полным уверенности шагом направляется ко мне, останавливаясь лишь тогда, когда между нами остается расстояние в фут. Естественно, я напрягаюсь, находясь так близко к врагу. Мысли скачут. Первое, что замечаю, у него новая прическа. Непослушные, распущенные кудри сегодня приглажены, более влажные и темные, чем обычно. Под белым лонгсливом видна майка, подчеркивающая ширину его плеч. От него исходит аромат каких-то духов, и я ненавижу себя за то, что он мне нравится. Чистый, как свежий хрустящий снег, совсем не подавляющий. Рост Уэста дает ему преимущество. И, как всегда, я едва могу дышать в его присутствии, изо всех сил стараясь не выказать никаких признаков слабости. «Тебе придется уйти». Слова едкие, и все же не настолько, насколько я хотела бы. «Двое наших официанток заболели, поэтому у нас не хватает персонала. Мы никак не сможем обслужить вас всех». Его голова склоняется на бок, а глаза тускнеют. «А я-то думал, для тебя станет честью обслужить меня, Саутсайд». Кончик его языка скользит между губами, увлажняя их, и я невольно слежу за его ухмылкой. «Похоже, ты перепутал меня с одной из своих поклонниц». Закончив говорить, я киваю в сторону людей, которые пришли вместе с ним. Вереница тошнотворно-женственных совершенств. Полагаю, все они из группы поддержки. Но я узнаю только троих – Джосс, Ариану и Хайди. Падение Паркер не прошло без последствий. Растяжение лодыжки, которое она получила, удержит ее на скамейке запасных, по крайней мере, на несколько недель. «Упс, мне так жаль». С их розовых накрашенных губ срывается наигранный смех, и я упираю руки в бока. Это движение привлекает внимание Уэста, и его взгляд скользит вниз по моему телу дюйм за дюймом. Понимая, что он разглядывает меня, я с трудом сглатываю, чувствуя, как между нами снова образовывается неожиданное напряжение. Оно клубится в воздухе, словно горячий густой туман. Уэст горяч, как смертный грех. Однако, когда он спускает с поводка своих приспешников, превращая мою жизнь в ад, это довольно легко не заметить. Внезапно придя в себя, он переводит взгляд на мое лицо. «Думаю, мы останемся здесь», — заявляет ублюдок. «И я ожидаю от тебя первоклассного сервиса, Саутсайд. Мы же не хотим, чтобы кто-нибудь устроил скандал, не так ли?»